Лето выдалось жаркое. Сенокос было в самом разгаре. Поля с Аннушкой играли у стога сена, пока все взрослые косили траву. «Три года тебе уже, а ты со мной поговорить как следует не можешь!» — смеялась Поля и трепала Аннушку за щечки. Та отворачивалась и бурчала что-то на своем пока непонятном Поле языке. Мама снова была беременна, и Поля как могла помогала ей. Нянька из нее вышла отличная, Аннушка и сама все время ходила по пятам за старшей сестрой. Но пришла и пора учебы. В их деревне была одна церковно-приходская школа, в которую Полю и отправили. Училась она строго с детьми из таких же семей, семей однодворцев. Уроки у крестьянских детей чаще всего проходили в другой день или в другое время. Закон Божий преподавали каждый день по одному уроку. Церковнославянский язык изучали 4 часа в неделю. Пение и чистописание по 2 часа. Больше всего Поля любила чистописание. Ей нравилось выводить буквы, она очень старалась и радовалась, когда учитель ее хвалила. Она привязалась к Варваре Павловне, но та в скором времени уехала из деревни. Важнейшей проблемой учительства в Тульской губернии была материальная проблема. Учителям платили мало, 20-30 рублей. На покупку продуктов этого хватало, но промышленные товары уже покупать было не на что. Когда чистописание стал преподавать строгий мужчина в странной одежде, Поля перестала любить этот предмет. Если у детей не получались буквы красивыми, учитель мог даже ударить маленькой плеточкой по рукам. А однажды Поля стала свидетелем кошмарной истории. Ее подруга баловалась и переговаривалась на уроке. Учитель сказал ей пару замечаний, но это не подействовало. Тогда он взял ее за косу и вытащил из класса. Вернулась девочка уже без косы. Он просто отрезал ей волосы огромными ножницами в коридоре. Шума в деревне было много, но учителя не уволили. Ушел он сам через полгода после еще одного вопиющего случая. Мальчик показал учителю язык, тот рассердился и сильно ударил ребенка. Его отец пригрозил учителю расправой. На следующий день учитель уехал из села, как только рассвело. Очень боялся мести. Поля любила дни, когда она оставалась дома и играла с Аннушкой, которую домашние почему-то называли Нюрой. Василий тоже любил забираться к ним на печь и лежал мурлыча даже во сне. Он был неимоверно ласковым с членами семьи и настороженно относился к чужакам. В доме Ушаховых каждый год праздновали именинника. Эта традиция была почти у всех однодворцев. Когда начиналась осенняя молодьба, бабушка первая зажинала сноп и украшала его цветами. Его приносили в дом с песнопениями и молитвами. Бережное хранение первых и последних колосьев урожая было традицией. Люди свято верили, что колоски наделены магической силой. И в этот раз праздник прошел весело и интересно. В доме были гости, к отцу приехал его друг из города и намеревался остаться ночевать у Шаховых. Они с отцом долго и громко разговаривали, выпивали и смеялись. Бабушка постелила незнакомцу на полу. Когда тот поднялся из-за стола, он нечаянно наступил Василию на лапу. Василий зашипел на него, а незнакомец больно ударил кота ногой. «Ты теперь на место-то свое не ложись», — сказала бабушка. «Придется стелить тебе на лавке, вот тут». «Почему это?» — спросил мужчина. «А ты не спрашивай, потом поглядишь», — сказал отец и рассмеялся. Огонь потушили, все улеглись и затихли. Вдруг Василий с печки отчаянно ринулся на место, где должен был улечься его обидчик, и стал яростно рвать когтями подушку. «Теперь понимаешь, почему?» — громко спросил отец, оттаскивая Василия от разорванной в клочья подушки. «Эх, Василий, зачем вещь порвал хорошую? Просковье теперь работы прибавится». «Это что, это как?» — заикаясь, проговорил мужчина. «А если бы я там был?» «С тобой бы случилось то, что и с подушкой. Василий у нас очень злопамятный, нельзя его обижать, тем более бить, отомстит». «Выкинуть его на улицу и вся недолго», — сказал мужчина. «Мой кот умный, а ты ногами размахивай в следующий раз осторожнее». Поля лежала на печи и гладила Василия, который никак не мог успокоиться. Он дергался, ворочался и вздрагивал. «Вася, ну зачем ты так разволновался? Ну его дядьку этого, видишь, как дышишь, все никак не успокоишься. Все прошло, ты тут, с нами, а дядька уйдет завтра», — шептала ему на ушко Поля. Василий посмотрел своей любимице в глаза, и Поля увидела слезы. Это были самые настоящие слезы. Поля прижала к себе кота и долго не отпускала. Василий, который терпеть не мог телячьих нежностей, даже не шевелился. На следующий день Полю ждало страшное испытание. Она пришла из школы, поиграла немного с Аннушкой и хотела уже присесть за уроки, как в доме раздался громкий крик бабушки. «Ах ты, негодяй!» — кричала она. «Иди сюда быстро, окаянный! Не жилец ты теперь! За все грехи сразу ответишь!» Поля испугалась, увидев, как бабушка тащит Василия за шкирку на улицу. Отец выбежал за ней спустя несколько минут. Бабушка зашла домой, подбежала к столу и выбросила в мусор миску со сметаной, в которую Василий и залез. «Папа, где Василий?» — тихонько спросила Поля. «Пелагея, не задавай лишних вопросов. Лучше сходи с Нюрой погуляй. Присмотри за ней во дворе. Да, в амбар не ходи, запрещаю». Девочки вышли на улицу. Аннушка играла с цыплятами, а Поля оглядывалась по сторонам и звала Василия. Кота нигде не было. Потом она попросила Прасковью приглядеть за Аннушкой, а сама пошла в амбар. Ей очень было интересно, почему отец запретил ей туда наведываться. Когда она зашла внутрь, у нее перехватило дыхание. На веревке посреди амбара висел ее друг, ее Василий. Она рванулась к нему, но когда подошла, то было ясно, что Василия больше нет. Кот не издавал никаких признаков жизни. Заливаясь слезами, Поля сняла кота, обняла его и до вечера сидела с ним в амбаре. Отец несколько раз заходил к ней, но она громко кричала и не хотела расставаться с другом. Потом отец присел рядом с ней и попытался уговорить дочку отдать Василия, чтобы его похоронить. Он ругал себя за то, что не снял животное, сам и не спрятал, но самому себе ему было трудно признаться, что он не смог этого сделать. Он не смог дотронуться до мертвого друга, которого и сам очень любил. Столько Поля еще не плакала в своей жизни. Это было первое серьезное испытание, которое ей пришлось пройти. С той поры Поля изменилась. Она поняла, что в мире есть жестокость. И эта жестокость жила у нее под боком, в их семье. А когда отец через месяц принес с улицы маленького котенка, Поля даже на кота не посмотрела. Зато Аннушка его очень полюбила и играла с ним охотно. К зиме у Поли и Аннушки появился братик. Отец был сам не свой от радости, а еще через год мама родила еще одного мальчика. Работы у Поли прибавилось, Аннушка подросла и тоже стремилась помогать. Они вместе нянчились с мальчишками, рана, нанесенная бабушкой, затянулась, но Поля об этом не забыла. Она тосковала по своему другу, с которым выросла. Василий для нее навсегда остался любимчиком. К новому коту Поля потихоньку привыкла и тоже к нему привязалась. Они называли его Тихоном. Тихон был абсолютно другим, да все в этом доме становилось другим. Дети росли, взрослели, жизнь менялась. Часто в доме возникали странные разговоры, приходили чужие люди, родители волновались, ссорились. Поля не понимала, в чем дело.